Глава 15. Всю дорогу до дома Сашка молчала, просто шла за мной. Я впустила ее в квартиру, помогла снять пальто, дала тапочки, провела на кухню, усадила на табурет и включила чайник. А сестра все молчала и глаза отводила. «Ладно, мы не гордые, поможем». «Ты чего пришла-то, Саш?» – спросила я спокойно, садясь напротив. Сзади медленно закипал чайник. А мне казалось, что это вовсе не чайник, а в ушах у меня шумит. От боли, горечи и разочарования. «Поговорить хотела», — тихо ответила сестра, так и не поднимая глаз. «Говори, раз хотела». Она усмехнулась, быстро взглянула на меня, но потом опять опустила голову. «Я не буду извиняться. И не надо. Ты ведь знаешь, я в Андрея влюбилась еще тогда, когда ты меня с ним познакомила. И это не прошло, Свет. Ты говорила, что пройдет, но не прошло». Я сидела напротив сестры, которую любила намного больше себя самой, и думала, когда я ошиблась? Когда забыла объяснить ей, что в любви важно совсем другое? Если любишь, думаешь о том, кого любишь, а не о том, что у тебя не прошло. «Мам, пап, простите меня. Плохая из меня воспитательница получилась. Может, поэтому я так и не забеременела?» «Какой чай хочешь?» «А?» Саша словно не поняла, о чем я спрашиваю. «Чаю какого хочешь? Есть обычный, с бергамотом, с барбарисом. Какой?» Она вздохнула. «Любой. Я тут слова пытаюсь подобрать, а ты про чай». Я улыбнулась, встала с табуретки и налила нам чаю. Себе обычного, а Сашке с бергамотом. Это был ее любимый. «Все случайно получилось. В первый раз. Помнишь, ты тогда уезжала на пару дней? А у Андрея корпоратив был на работе. Я зашла к вам за одной книгой, ну и...» Я помнила. Андрей мне тогда по возвращению такие серьги подарил. Целовал, обнимал, говорил, что соскучился. Понятно теперь. Чувство вины. «А потом я подумала, что не могу так. Что раз он смог тебе изменить, то у меня получится его...» Сашка мучительно запнулась. «Отбить», — подсказала я сестре, и она вздрогнула. «Да», — прошептала, кивнув. «Грубо, но верно. И я начала соблазнять Андрея. Он сопротивлялся, Свет, честно. Бегал от меня. И даже когда вновь сорвался, сказал, что ему это не нужно. Попросил прекратить. Я не могла, понимаешь?» «Понимаю», — усмехнулась я, делая глоток чая. Обожгла губы. «Но какая же это ерунда по сравнению с обожженной душой?» «А неделю назад я узнала, что беременна. Я пришла сюда, чтобы рассказать Андрею, но не успела. Мы немного сорвались». «Да уж». «А потом увидели тебя. Когда ты убежала, Андрей заявил, что это нужно прекращать, что я должна отстать от него, а он постарается вымолить прощение. И тогда я сказала про ребенка». Сашка наконец подняла голову и увидела, что она плачет. «Он не хочет его, Свет. Ни меня, ни ребенка. Он хочет вернуться к тебе. Что мне делать?» Как бы мне хотелось ничего не отвечать. Швырнуть в нее чашку с обжигающей горячим чаем, а потом выгнать. «Дура. Какая же ты дура, Саша!» «Ждать», — ответила я с усилием. «Просто ждать. Андрей успокоится. Потом ты родишь. И ему станет не до меня. Стройте свою собственную семью». «Я думала, он будет счастлив», — сестра шмыгнула носом. «Ты за 5 лет так и не смогла забеременеть». Я изо всех сил сжала чашку руками, боясь не выдержать, и все-таки выплеснуть кипяток в Сашку. Что за чудовище я вырастила? «И тем не менее», — сказала я странным, будто бы мертвым голосом. «Андрей любил меня, несмотря на этот маленький недостаток. Поэтому он так сопротивлялся, и поэтому он не хочет ребенка от тебя, Саш. Просто он хотел нашего ребенка, а не ребенка от другой женщины». Сестра смотрела на меня так, будто я действительно могла выдать ей инструкцию по приручению Андрея. Глупая. «Когда ты соблазняла моего мужа, ты еще не знала, что семья — это большой труд, каждодневный. Ты разрушила нашу семью. Строй теперь собственную». «Он хочет вернуться к тебе». Сашка будто бы не слышала меня. «Ты простишь его?» «Прощу», — ответила я, и сестра вздрогнула. Посмотрела умоляюще. «Глупая. И тебя, и его. Когда-нибудь. Но обратно не приму. Как же она обрадовалась. Совсем не обратила внимания на мои слова. И тебя, и его. Обоих не приму. Обоих. «Спасибо», — прошептала она, пытаясь схватить меня за руку, но я не дала. «Спасибо тебе, Света». «Не за что. Иди, Саш. Я очень устала. Ужасно хочу есть и отдохнуть». «Да, да, конечно». Она заерзала, поставила на стол почти невыпитый чай, вышла в коридор. И когда уже оделась и обулась, вдруг спросила. «Скажи, Свет, а если бы ты была на моем месте, разве не сделала бы то же самое? Ну, я имею в виду, разве не стала бы бороться за свою любовь?» Я не удержалась от смешка. «Нет, Саш». «Почему? Ведь...» Я не дала ей договорить. «Потому что мы были счастливы, сестренка». «Но я-то нет». «Да, ты нет. Но разве сейчас ты счастлива?» «Тоже нет. Только теперь ты такая не одна. Теперь мы все трое несчастные». Она начала заливаться краской. «Но...» «Иди, Саш, пожалуйста, уходи. Я сказала все, что ты хотела услышать. Я не приму Андрея обратно, даже если он будет ползать передо мной на коленях. Он твой. Только уходи». У сестры задрожали губы. Кажется, она хотела сказать что-то еще, но я не могла больше слушать. Распахнула дверь и вытолкнула Сашку на лестничную клетку. Дождалась, пока ее шаги полностью стихнут. Села на пол и позорно разревелась. Последний раз я так ревела 7 лет назад, когда поняла, что больше никогда не увижу родителей. «Мам, пап, как же мне вас не хватает!»